Братья и сестры, Христос воскрес! Садитесь, друзья. И это радостная весть, которая прошла по всему миру, она и сегодня звучит. Хотя очень многие на сегодняшний день не принимают этого сердцем своим. Но мы имеем милость от Бога, великую милость от Бога, знать воскресшего, иметь общение с Ним, жить под водительством Его, для того, чтобы среди лабиринтов религиозного шума нам не оказаться обманутыми, нам быть в числе спасенных, и чтобы конец нашего земного пути, он увенчался такой милостью от Бога, мы увидим лицом к лицу воскресшего Господа Иисуса Христа. Это чудный дар Божий. Хотя Священное Писание сегодня предупреждает нас о том, как и тема собрания нашего такова. Я прочитаю слово, которое записано в послании к Галатам, в 6 главе, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Обращу внимание на эти слова. Не обманывайтесь. И так бы хотелось, чтобы каждый из нас, пришедший в это собрание сегодня, и не только тот, кто здесь находится, но кто посещает молитвенные дома, кто живет рядом с нами, может быть, не знающие Бога, чтобы они могли уразуметь это предупреждение от Духа Святого, которое Господь сегодня обращает к нам, чтобы нам не обмануться. А в чем? В выборе пути, в цели, которую нужно поставить перед собой. Для того, чтобы, когда закончится наш земной путь, нам не оказаться в таком разочаровании. А жизнь моя-то вся прошла напрасно. Не обманывайтесь, звучит Священное Писание. Но так Слово Божье предупреждает, что враг душ человеческих со своей стороны будет прилагать максимум старания, особенно к последнему времени, для того, чтобы нас обмануть. С самых разных сторон. Послание апостола Павла к Тимофею записано такое слово об этом страшном деле, которое будет совершаться здесь, на земле. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это работа сегодня врага душ человеческих, и она умножается, и много людей на земле живущих сегодня живут в этом обмане. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Как это происходит? Не всегда открытым способом делает это враг. Вот есть в Слове Божьем такое предупреждение, в послании к Ефесянам записанное, 4 глава, 14 стихом. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть обман с искусством настолько тонко, настолько хитро, что часто бывает трудно отличить. А может, это правда? И не только в том смысле, чтобы оставить твои карманы пустыми или сберкнижку. Ну, как бывает. Пример. У нас есть одна сестричка в собрании. Продали они свою квартиру. А средства оставили в Сбербанке на карточке. И вот часть средств употребили в дело, а часть не успели. И 500 тысяч кто-то обманом перевел с ее карточки на свой счет. Как это получилось? Ну, вот так. Стараются люди обманывать. Это материальная сторона. Но это только маленький пример. Это капля того, что происходит сегодня. А есть страшнее обман. Страшнее обман, когда человек сам себя обманывает и думает, что он поступает правильно. Вспомните притчу Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Луки в 15 главе, о блудном сыне. Человек, достигший совершеннолетия, определенного возраста, пожелал или подумал, что достаточно того, что он прожил в отцовском доме. И произошел такой диалог. «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И захотелось свободы, без наставлений отца, без его покровительства. Смотрите, какой страшный самообман. Остался голодным, раздетым, разутым у свиного корыта. Страшный самообман. И сегодня такого самообмана очень много бывает. Священное Писание предупреждает: не обманывайтесь. Человек, стремящийся к свободной жизни без Бога, он ее не достигнет. Иногда так рвутся молодые люди, рвутся за порог дома отцовского. И думают, что там свобода, там все, там жизнь, там карьера, там рост, там богатство. Много чего я приобрету. Не обманывайтесь. Однажды Иисус Христос, будучи на земле, сказал такую мысль: «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Свобода без Христа не получится. Только Христос освобождает от рабства. Только во Христе есть настоящая жизнь. Почему и звучит через поколения на все века это слово милости Божьей, записанное в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихом такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не обманывайтесь, без Бога нету жизни. Без Бога есть множество блужданий в лабиринтах греховного мира. И они приходят сегодня, и умножаются эти обманщики, и сеют в наших сердцах сомнения в истину Слова Господнего. В то, что Иисус Христос есть единственный Спаситель. В том, что ты можешь чего-то достигнуть сам по себе и без Бога. Сегодня таких проповедников очень много. Не обманывайтесь, все это ложь и неправда. Я сам, совершая служение, не раз сталкивался с такими моментами, когда враг пытался в мое молодое сердце посеять вот этот самообман. Для того, чтобы увлечь с этого пути жизни. Вспоминаю, в одном месте проповедуем Слово Божие, приходит человек и предлагает сначала лезть. «Вы знаете, кто вы такие?» Я говорю: «Знаем. Ну, мы приехали проповедовать Слово Божье». Он: «Да нет, вы не понимаете, кто вы. Вы же апостолы. вы вот такие-такие, и начинает льстить, сеять в сердце вот это вот семя надмения, которое ведет к падению. Чуть-чуть только подчинись, и попадешь в силки. А потом предложение поступает. Слушай, а как ты общаешься с Богом? Ну, говорю, как написано? В Слове Божьем Господь открывается, в молитвенном общении. Как написано в Священном Писании? Нет, говорит, хочешь, я тебя научу. Я тебя научу. И начинает предлагать свое учение. Учение, которое не Господь предложил. И если это семя бы проникло в сердце, обманулся бы. Как нам нужно бодрствовать? Господь со своей стороны дал нам все необходимое для того, чтобы мы не обманулись. Вспомните слова Иисуса Христа, звучащие в Его молитве к Отцу перед тем, как Он пострадал на кресте. Они звучат такими, такое слово записано. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Я передал им слово Твое». Апостол Петр подтверждает эту истину во втором послании в первой главе такими словами. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Братья и сестры, молодежь дорогая, мы имеем эту милость от Бога для того, чтобы не произошел с нами самообман. Обращайся к Писанию, к тому, что передал Иисус Христос в своем учении. Там ты ясно увидишь истину евангельскую, которая будет обнаруживать всякий обман. Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Еще Господь по милости своей уповающих на Него не оставляет. И Он сказал такое слово, Евангелие от Иоанна в 14 главе записаны эти слова: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. В тот день узнаете вы, что я в Отце, и Отец во мне, и мы в вас». В тот день узнаете. Господь подарил нам такую милость верующим для того, чтобы не обмануться. Он Духом Святым живет в сердцах искупленных. И живет не просто для того, чтобы занимать место, но для того, чтобы путеводить нас, для того, чтобы руководить нами, для того, чтобы предупредить нас об опасности, чтобы не получился этот самообман. Мы имеем такую милость, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас. Милые мои, братья и сестры, молодежь дорогая, не разобщайтесь с Господом Духом Святым. Стремитесь всегда хранить этот чудный дар в сердце своем, а Он никогда не допустит, чтобы ты обманулся или чтобы тебя обманули. Если ты будешь доверяться Ему, Господу, Духу Святому, пребывающему в сердце твоем, не обманывайтесь. Да поможет вам Бог в жизни вашей быть внимательными к этим дарованиям Господним. Еще такую милость мы имеем от Бога. Нас Господь Иисус Христос соединил в одно тело. Это Его Церковь. И когда, может быть, ты пропустил то, что говорил тебе Господь в Слове Своем, когда ты пропустил, что Господь говорил тебе Духом Святым в совести твоей, в сердце твоем, то он побудет рядом сидящего или стоящего с тобою брата или сестру, или проповедника, или пресвитера, побудет сказать к сердцу твоему слово для того, чтобы ты мог увидеть, что есть истина, и поправить свой светильник для того, чтобы не быть обманутыми. Почему и написано о церкви такое свидетельство, что церковь есть столб и утверждение истины. Поэтому не пренебрегай церковью, не пренебрегай тем, что дал Господь, когда Он побуждает тебя Духом Святым идти в собрание. Ведь очень многие обманывают сами себя, когда они остаются дома во время прохождения собраний в церквах ваших поместных. Это самообман. Ты за 2 часа не разбогатеешь, если ты на работе. Ты за 2 часа не добьешься того, что хотел бы добиться. Ты очень много потеряешь. Ты потеряешь встречу со Христом. Ты потеряешь слово, которое Господь приготовил для твоей души. Ты сделаешь произвольный грех, о котором писал апостол Павел в послании апостола Павла к евреям. В 10 главе записаны эти слова, 24 стихом. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного». Вот Господь в своей заботе о нас, чтобы мы не обманулись, дал нам все необходимое. Поэтому стремись в собрание святых. Там Господь тебе назначает встречу. Как и сегодня в этом молодежном общении. Брат мой, сестра моя, пройдет немножко времени. Я знаю, может быть, у кого-то на сердце будет возникать желание выйти туда, за двери дома молитвы и пойти погулять. Не обманывайся. Этот мир ничего доброго тебе не даст. Закончится это молодежное общение, может, у кого-то появится желание пойти в город, в парк. Не обманывайся, там дороги погибельные. Потому что все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Будь в Доме Божьем, будь в Доме Отца, потому что в Его доме для тебя все есть. И пища, как для блудного сына, и одежда, и обувь, и союз с отцом, и торжество праздника, что ты в доме отца. Не обманывайтесь, не уходите от Христа, стремитесь к Нему всем сердцем своим, чтобы Господь благословил вас и довел до вечности, когда мы увидим Его лицом к лицу. Аминь. Помолимся.